Глава 29. Повозившись с пультом, Ажье все-таки ухитрилась отключить сигнал. Флойд вздохнул с облегчением, когда прекратился надоедливый перезвон, и в отсек вернулись прежние звуки. Они успокаивали, напоминая о машинном отделении траулера, о привычном рокоте дизелей. «Хоть бы меня научили читать эту китайскую грамоту!» – посетовала Ажье, морща лоб в попытке сосредоточиться на бегущих колонкой числах. «Вроде приближается проклятое эхо. Но как оно может приближаться? Сущий абсурд». «Верю на слово». Флойд беспомощно пожал плечами. «Абсурд. Обломок не может нас догонять на протяжении нескольких часов. И мы должны были потерять его, когда проходили развилку тоннелей. И от него ничего не осталось бы после уймы столкновений со стенками». «Ну так откажись от этой версии», – посоветовал Флойд. «Допустим, ты неправильно истолковываешь числа. А может, корабль испортился, показывая то, чего на самом деле нет». «Хотелось бы в это поверить». «По-моему, ты совершенно зря разволновалась. Даже тех крупиц, которых ты для меня не пожалела, достаточно, чтобы понять. От нас ничего не зависит. Мы можем только сидеть и наслаждаться полетом. Ведь так?» «Более-менее». «Поэтому давай отвлечемся от цифр, сменим тему. До суматохи разговор зашел обо мне. Точнее, о том, что я на самом деле не существую». «Флойд, может, не надо об этом?» Ажье не могла оторвать взгляд от дисплеев с потоками данных, как старатель, ожидающий, что на промывочном лотке вот-вот блеснет крупица золота. «Зря я вообще начала тебе рассказывать». «Пардон, мадемуазель, но вы уже открыли этот ларчик. Как-то не по себе становится, когда уверяют, что ты вот уже 3 века мертв. Так объяснишь или мне включать обаяние?» «Флойд, только не это. Боюсь, я не выдержу». «Что за слухи о моей смерти? Когда на меня надели деревянный костюмчик?» «Не знаю. Я не знаю, даже был ли у тебя гроб. Боюсь, Вендел Флойд оставил слишком малозаметный след в истории. Сколько тебе лет? 40? 41? 39. Умеешь ты польстить парню». «То есть родился в 20-м?» «Угу. Значит, к концу века Венделу Флойду было бы под 80. Но, скорее всего, он не дожил до конца века. Мог погибнуть на полях Второй мировой или, прожив долгую мирную жизнь, почить в окружении любящих родственников. Или, напротив, завершить свой срок вредным брюзгливым старикашкой, чьей смерти с нетерпением дожидалась его родня. То-то у меня слабость к брюзгливым старикашкам». «Так или иначе, Вендел Флойд прожил нормальную человеческую жизнь. Родился, жил, умер. Наверное, сделал одних счастливыми, других несчастными. Возможно, его помнили несколько десятилетий после смерти. Но спустя какое-то время он сделался всего лишь лицом на старой фотографии. Такие снимки находишь при генеральной уборке и не можешь вспомнить, откуда он взялся и кто на нем. Вот и все. Вендел Флойд. Он жил, он умер. 2 даты на памятнике. Конец истории». «И почему у меня такое чувство, что кто-то прямо сейчас потоптался по моей могиле?» «Потому что кто-то определенно потоптался по ней. Или сделал бы это, не будь твоя могила покрыта полукилометровой толщей льда». «А при чем тут лед?» «Я же говорила, земля сейчас руина. Но черт с ним, со льдом. Важно то, что в конце 30-х произошло очень важное событие, связанное с Венделом Флойдом». «В конце 30-х много чего произошло. Но главного ты не запомнил. Да и не заметил. Никто не заметил. Интересно, что это случилось со всеми в один и тот же момент и было самым важным в их жизни, но никто ничего не заподозрил». «Со всеми без исключения?» «Со всеми живыми организмами, где бы они ни находились, повсюду. С каждым растением и животным на планете, и совсем неживым тоже. С каждой крупицей песка на каждом океанском пляже, с каждой молекулой от поверхности до самого центра Земли». «И что же это за удивительное событие?» «Фотосъемка, мгновенная вспышка. Изображение запечатлено на пленке. Только это не простое изображение, а трехмерное, невообразимой безумной сложности. Снимок целой планеты, вплоть до уровня квантовых флуктуаций. А может и еще глубже, кто знает. Наши физики пока даже не представляют, как подступиться к проблеме. Они придумали термин «квантовый снимок», но это всего лишь название, маскирующее невежество. Мы не имеем понятия, кто и как сделал квантовый снимок». «Да не может быть, чтобы совсем уж никто не заметил. Это было бы на первых полосах всех газет». «Операцию проделали не земляне, а некая внешняя сила, с другой планеты, из иного измерения или даже из чужой вселенной. Мы понятия не имеем, кто эти фотографы и зачем делают квантовые снимки. Бесспорно одно, это происходит». «Может, марсиане?» «Не марсиане. Скорее, те, в ком мы даже не видим разумных существ. Флойд, они намного опередили нас. Настолько, насколько мы опередили жуков и галатурий. По нашим меркам, это сверхсущества, боги». «Боги балуются фотоохотой». «Можно только догадываться, как это происходит. Например, они за несколько часов строят вокруг планеты некую конструкцию, незаметную, умную, способную за миг запечатлевать абсолютно все, никого не потревожив и, что важно, никоим образом не повлияв на объект. Другой вариант – подвести к Земле некий объект, чья квантовая структура переплетется с квантовой структурой планеты, запишет всю информацию и декодирует ее при надобности. Тут гадай хоть вечность, к правде не подберешься. Но вот насчет «зачем» можно погадать более продуктивно. Мы считаем, что по большому счету их мотивы были благими. Фотографы хотели сохранить Землю, создать ее копию на случай катастрофы. Мы называем это теорией запасной копии. Существа, сделавшие квантовый снимок, своего рода космические архиваторы, системные администраторы галактики. Путешествуют по ней, посещают места, находящиеся на рискованной стадии развития, и делают копии. И что со снимками? Хороший вопрос. Пока наше лучшее предположение, между прочим, подтверждающееся кое-какими данными, что копии разбросаны по галактике, сохранены в особого рода контейнерах. Представь себе сейфы и в каждом по одному фото. Вот Земля, запечатленная в 30-х годах. Вот Земля, какая она была 60 миллионов лет назад. А вот совсем другая планета, снятая в неимоверной древности. Похоже, мы нашли несколько таких сейфов. Назвали их аномально большими объектами, АБО-сферами. Они размером со звезду и явно планетарного происхождения. Сферические оболочки, достаточно колоссальные, чтобы содержать планету и большой объем окружающего ее пространства. Вы заглядывали в такую сферу? Максимум, на что нас хватило, это получить расплывчатое изображение содержимого. Внутри, в самом центре, плотный объект с сечением рассеяния нейтрино, характерным для каменистой планеты. Но что за планеты, мы не сумели определить по данным о плотности и размере. «Снимок другого мира?» – предположил Флойд. «Да, мир, застывший, как муха в янтаре. Идеальная трехмерная фотография. Конечно, если прочешем галактику, то рано или поздно найдем и оригинал, мир, с которого сделали снимок. Конечно, еще вопрос, сможем ли мы узнать оригинал по копии. А теперь сведи-ка все воедино. Зачем кому-то копировать планеты и засовывать в гигантские яйца? А главное, какое отношение к этому имею я?» «А ты еще не понял?» – спросила она не без раздражения. «Флойда скопировали, как и любое другое существо на планете. Флойд номер один после фотографирования прожил свою жизнь, как умел. История продолжилась, пока Земля не погибла в 2077-м. Вот и все. Но копия Флойда ожила спустя 3 века, и я прямо сейчас разговариваю с этой копией, пытаясь объяснить ей, что она не оригинал. Каждый раз Ажье выговаривала слово «копия» с нажимом, заставляя его звучать особенно обидно». «Но как я могу быть копией?» – удивился Флойд. «Я же все помню, и детство свое помню, и все, что было после, до сегодняшнего дня». «Это ничего не доказывает. Тебя скопировали вместе со воспоминаниями до самой последней их мелочи». «Погоди-ка. Если копию сделали сотни лет назад, почему она до сих пор не умерла?» «Ты и должен быть мертв. И был бы, если бы копии позволили развиваться сразу после ее изготовления. Но ей не позволили. Копия, полный трехмерный образ Земли и ее обитателей, по-видимому, пребывала в застывшем состоянии, как метастабильный квантовый объект». Она закрыла глаза, подыскивая аналогию. «Например, как непроявленная пленка. Но кто-то же ее проявил?» «Да. Суперпозиционное квантовое состояние чрезвычайно хрупки, а уж квантовая копия целой планеты должна быть крайне неустойчива, этакий исполинский карточный домик, готовый сложиться от случайного чиха. Но создатели умудрились изолировать ее и предохранить от коллапса. Слабое излучение, проходящее сквозь оболочку, нейтрино-гравитационные волны, очевидно, не могли потревожить стазис, или как еще назвать законсервированное состояние. Но все же что-то могло запустить эволюцию, проявить пленку. По твоему календарю мы встретились в 1959 году, так? Да. Мы знаем из сохранившихся источников, что история твоего мира более или менее совпадала с нашей до середины 30-х. Она изменилась бесповоротно в конце 40-го года, когда провалились майские вторжения немцев в Арденны. А это значит, что за годы накопились мелкие изменения, давшие в итоге этот результат. То есть, наиболее вероятно, что снимок был сделан близ нашего 36-го, и твой мир начал развиваться 23 года назад. «Ну, если верить тебе, то да», – проворчал Флойд, явно не соглашаясь считать себя копией. «А теперь посмотрим, что произошло у нас 23 года назад. Время в наших мирах течет одинаково. Сейчас 2066. Отнимаем 23 года, получаем 2243. Год, когда прогры завладели Марсом и его лунами, включая Фобос. Куда мы и направляемся», – добавил Флойд, чтобы показать, как внимательно слушает. «Да. И я не думаю, что это просто совпадение. Полагаю, твой мир начал развиваться с того момента, когда прогры задействовали портал на Фобосе. Часть внешнего мира просочилась в АБО, заставив квантовую суперпозицию коллапсировать к наблюдаемому состоянию. Снимок ожил. В воображении Флойда внезапно нарисовалась жуткая картина. Театральная сцена, населенная механическими куклами, стоящими неподвижно, покрытыми столетней пылью. И вот они задвигались, сперва медленно соизмеряя вращение своих шестеренок с мучительно медленной музыкой ярмарочной шарманки. Но дергающаяся, звякающая музыка набрала темп, и танцоры закружились, выписывая эллипсы и спирали, лихорадочно задергались. Но если это так, если все, кого я знал, проспали сотни лет, разве бы мы не вспомнили все эти века сна? Ни черта вы вспомнить не можете. Для тебя и для всех на планете эти 300 лет были меньше мгновения. Не исключено, что ты и ощутил на долю секунды что-то вроде дежавю, или как оно называется по-французски, но не больше. И все на планете ощутили. Может быть, но кому придет в голову вспоминать о таком? Не думаешь же ты, что я так запросто в это поверю. Флойд, я не прошу тебя ни во что верить. В ее голосе послышалась искренняя жалость. И она куда сильнее логики убеждала в том, что сказанная правда от первого и до последнего слова. «Я не копия», — произнес он, пытаясь совладать с затапливающей душу паникой. «Я Вендел Флойд, настоящий». «Ты идеальная копия. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Стало быть, я призрак, подделка, имитация. К сожалению, кое-кто считает именно так». «А ты?» «Нет», — ответила Верити, и Флойд уловил в голосе тень сомнения. «Я так вовсе не считаю». «Теперь я понимаю, почему ты боялась за меня перед цензором. Думала, он не пропустит». «Я не знала, что могло случиться. Никто раньше не пытался вывести людей с Земли-2». «Цензор отнесся ко мне, как к любому другому человеку. Удовлетворена?» «Более чем. Но послушай, Флойд, ты чужой в моем мире. Твой мир, настоящий он или нет, остался в Париже». «Не беспокойся, я всей душой желаю туда вернуться». Что-то привлекло ее внимание. Некий проблеск смысла в колонках бегущих по экрану цифр. Она защелкала тумблерами, не отрывая взгляда от потока данных, поморщившись, сжав губы. «Не может быть». «Чего не может быть?» «Я, наверное, ошиблась». «Что ж, рискуем оба. Почему ты сполошилась?» «Кажется, я вижу оконечность тоннеля сразу позади нас. Числа показывает, что тоннель схлопывается, обрушивается за нами. Зона слипания и отражает сигнал». «Но мы покинули Париж всего несколько часов назад». «Я знаю. Похоже, проблемы начались вскоре после нашего вылета. Данные показывают, что тоннель рушится». «Такое возможно?» «Полагаю, да. Скилсгард всегда говорила, что недалеко до беды, если после старта горловина сжимается слишком быстро. Похоже, робот не справился с регулировкой геометрии устья. Или он был запрограммирован возвратить нас любой ценой, пусть даже ценой самопожертвования и разрушения червоточины». «И что это значит?» «То, что мы летим по трубе, делающейся все короче, и точка схлопывания нагоняет нас». «Звучит не слишком оптимистично». «Для меня тоже. Аж я постучала пальцем по дисплею. Но числа говорят сами за себя. Они показывают нашу скорость гиперсети и ожидаемое время прибытия на Фобос. Мы ускоряемся, и ожидаемое время быстро сокращается». «Это хорошо?» «Нет, это не из-за нашего транспорта и не из-за идущего за нами корабля, и уж точно не из-за обломка. С гиперсетью происходит что-то фундаментально катастрофическое. Думаю, дело в изменяющейся геометрии тоннеля. Нас продавливает вперед точно шарик в насосной трубе. Стены сходятся, и чем ближе точка схождения, тем быстрее нас гонит вперед». Она невесело посмотрела на Флойда. «Но транспорт не предназначен для больших скоростей. Я не знаю, что случится, когда увеличится кривизна стен. Нас может вдавить в другую оконечность тоннеля. Есть способ как-нибудь предотвратить это?» «Практически нет. Можно включить двигатели, попытаться уйти от того, что нас нагоняет, чем бы оно ни было. Но двигатели не рассчитаны на длительную работу. Мы выиграем лишь несколько минут, от силы полчаса». «Да уж, влипли по уши». «Да, и пуля в плече не дает мне толком сосредоточиться. Но не тревожься, у нас все получится». «Завидую твоей уверенности». «Не зря же я столько перенесла». Произнесла она упрямо. «Не позволю каким-то вывихам пространства-времени испортить мою работу». «Почему бы тебе не поспать, пока нас не стало трясти всерьез?» — предположил Флойд. «А я по рулю». «Флойд, ты хороший водитель?» «Паршивый. Кюстин говорит, я вожу как старушки по воскресеньям». «Это обнадеживает». Она нехотя уступила управление Флойду и попыталась расслабиться. Флойд взялся за джойстик, чувствуя, как транспорт слегка вильнул. Что это, обманывает воображение? Или полет в самом деле стал менее ровным? Будто на большой скорости машина съехала с асфальта на обочину. Очертания инструментов и предметов в отсеке сделались слегка расплывчатыми. Флойд прищурился, но они не стали четче. Под металлической обшивкой что-то дребезжало, точно отвинтившийся болтик бился о жесть. Флойд крепче сжал джойстик, размышляя, сколько еще продержится транспорт.